Глава 1. В настоящее время медицинская наука пересматривает свое традиционное понимание смерти. Новые данные говорят о том, что смерть не конец жизни личности, а ее переход в другие условия существования. Большинство людей XX века знают о смерти очень мало. Неизвестность пугает, и о смерти стараются не думать, принимая на веру материалистические теории. Материалистические теории о жизни и смерти. Они устарели и сменяются новым пониманием. Вселенная больше, чем только материя. Кто верит и кто не верит, проявление жизни духа. После смерти тела жизнь продолжается. За последние 15-20 лет ученые, изучающие процессы, связанные с умиранием и смертью, сделали много новых открытий, часто совершенно неожиданных и идущих вразрез с нашими привычными взглядами на жизнь и смерть. В настоящее время медицинская наука пересматривает свои старые традиционные понятия, так как новые данные показывают, что смерть – это не конец существования личности, а ее переход в новые условия бытия. Большинство людей XX века очень мало знают о смерти, о том, как происходит умирание и что будет после него. О смерти не думают. Это может показаться странным, так как смерть – самое важное событие во всей земной жизни человека, и ничего более определенного и более окончательного ни с кем из нас случиться не может. Это ясно всем, и все же во время нашей жизни почти все мы живем, что называется, день за днем, и о смерти не думаем, или, может быть, правильнее сказать, только стараемся не думать, потому что где-то в глубине всегда есть ощущение неизбежного и смутная тревога. Мысль о смерти трудная и неприятная, вот и стараемся не думать. Мы всегда заняты, день заполнен. Нужно подумать о будущем, чего-то добиться, в чем-то успеть, что-то закончить. И вдруг смерть. Сразу приходит конец всем нашим планам и надеждам. Это иногда окажется странным, непонятным и даже нелогичным. Как же так? Я ведь еще не успел сделать то, что было нужно, и вдруг такое. Мы смерти не знаем, и поэтому боимся ее, может быть, сильнее, чем она этого заслуживает. Прежде всего, что пугает нас больше всего? Для многих смерть — это что-то вроде сна без сновидений. Закрыл глаза, заснул, и ничего больше нет, тьма. Только сон утром кончится, а смерть — это навсегда. Конечно, жаль и горько потерять все, что мы любим на земле. Но это скорее горе, чем страх. Многих больше всего страшит неизвестность, а что с нами будет? Страшит ощущение, что со мной будет происходить что-то неизвестное, независимое от моего желания, и я ничего не смогу сделать. Вот и стараемся забыть, что смерть неизбежна. Каждому из нас придется перейти через этот рубеж, а мы о самом главном не думаем и к нему не готовимся. Могут спросить, а о чем думать и к чему готовиться? От нас не зависит. Придет наше время, умрем и все. Думать не о чем. Многие так и делают. И все-таки каждому из нас иногда приходят в голову и другие беспокойные мысли. А что, если это не так? А что, если смерть не конец, и после смерти тела я неожиданно для самого себя вдруг окажусь в совершенно новых условиях, сохранив способность видеть, слышать и чувствовать? И самое главное, а что, если наше будущее за порогом в какой-то мере зависит от того, как мы прожили наше время и какими мы были, когда перешагнули смертный порог? Люди, верующие, обо всем этом уже думали, и когда придет их время, им, вероятно, все будет понятнее, чем так называемым неверующим. И не только понятнее, но и легче. А ведь перейти через этот рубеж придется всем, и многие встретят то, чего они не ждут и о чем не думают. Если вы попробуете поговорить на эту тему с кем-нибудь из прогрессивных, то, скорее всего, услышите: «Я в такое не верю». Поэтому не будем сейчас говорить «верю» или «не верю», а подойдем к этому вопросу с точки зрения чистой логики. Сразу бросается в глаза одна очевидная несообразность. У человека есть разум. Сталкиваясь с каким-нибудь вопросом, он обдумает все возможности. Может случиться так, а может и иначе. Даже если проблема и совсем маловажная, разумный человек непременно обсудит обе возможности. Почему же, встречаясь с этой серьезной проблемой, которая непременно возникнет у каждого, почему в данном случае так много людей поступает иначе? Смерть неизбежна, и после нее есть только две возможности – полное ничто или какое-то продолжение нашего существования. Мы назвали это будущее существование возможностью, хотя сейчас, после новых открытий, сделанных медицинской наукой, правильнее было бы назвать посмертное существование не возможностью, а вероятностью или даже очевидностью. А сколько людей об этом или совсем не думали, или, если и думали, то не очень серьезно. Значит, дело не в вере, а в том, что с фактами, за и против, они не знакомы, и просто так вдруг решили, что такого быть не может. Почему, как это получается, что человек проходит мимо самого важного, важного для него самого, и, не думая, считает, что ему все ясно, и думать тут не о чем? Ведь факты говорят о другом, и если обратить на них внимание, то сразу станет ясно, что такой вопрос, как наша судьба после смерти, сам собой не решается. Прежде всего, откуда пришло и как развелось это почти повальное неверие, нависшее над человечеством XX века? Ведь так было не всегда. Христианство и все великие религии всегда учили, что человек имеет не только тело, но и душу, и что при умирании душа исходит из тела и продолжает жить в новых условиях. Христианство существует почти 2000 лет, и из его идей выросла и ими жива европейская цивилизация. Бывали в истории периоды безверия, и всегда это были темные периоды. Они характеризовались упадком морали, потерей покоя и благоденствия, снижением благосостояния. Больше обычного свирепствовали войны, внутренние распри, эпидемии, голод. Как будто какая-то животворящая сила покидала народы. Трудно объяснить эти темные периоды истории простой случайностью. Французский историк Тен пишет: «На наших глазах и на виду истории совершается превращение образованных людей и целых классов в зверей, там, где христианская вера забывается. Христианство — это великая пара крыльев, необходимая для того, чтобы поднять человека выше его самого. Всегда в течение 19 веков, как скоро эти крылья слабеют или их разбивают, общественная нравственность понижается. Извечно только истинное, ложное никогда не бывает долговечным. Все религии и даже примитивные язычники-дикари в той или иной форме верят в какой-то потусторонний мир и в то, что смерть не конец существования. Вера в духовность охватывает все человечество с самого начала его истории и до сих пор. Отрицание Бога и всего духовного развелось только в течение последних 100-150 лет. Оно выросло из материалистической философии, признававшей только видимое или доступное другим органам чувств. Эта философия сейчас потеряла всякое научное значение и обанкротилась не только в теории и практических выводах, но и в самой своей основе, когда было обнаружено, что материя не есть нечто постоянное, и что ее первооснова – протоны, электроны и так далее – энергия. Понимание духовности Вселенной присуще людям извечно, отрицание всякой духовности кратковременно и уже уходит из мира, как всякое ложное учение. Многие из нас, ныне живущих, были воспитаны на материалистических идеях. Материализм господствовал не только в науке и искусстве, но и в школах, университетах, в прессе, в отношениях между людьми, всюду. В наше время большинство людей все еще материалисты до мозга костей. Религия в упадке. Бога больше нет. Загробная жизнь – сказки для утешения умирающих. Упоминание какой-либо духовности свидетельствует о вашей отсталости. Материалисты учат, что человек состоит полностью на все 100% из материи. Жизнь – это поток разных химических и молекулярных процессов, происходящих в тканях организма. Даже мысль – это что-то вроде секреции мозговых клеток. Профессор Ховард Хаггард из Лондона писал в середине 20-го столетия: «Мозг – это такой же орган тела, как печень или сердце. Будучи стимулирована, печень выделяет желчь. Сердце, когда его стимулируют, накачивает кровь, а мозг, когда его стимулируют, выделяет мысли». И так далее. При умирании материя, из которой состоял человеческий организм, распадается, и существование личности прекращается. Вот и вся философия материализма. У ученых-материалистов все просто и ясно. Они не задают себе вопроса, зачем же все это и в чем тогда смысл жизни. И ответа на такие вопросы у них нет. Все даже очевидные проявления духовной жизни игнорируются или высмеиваются. Трансцендентальные духовные способности, включая предчувствия, предвидения, мистические состояния, состояние одержимости, пророческие сны и видения, ясновидение, яснослышание, случаи экстериоризации и так далее, для материалистов не существуют. Работы Карла Юнга и других ведущих психологов и психиатров, свидетельствующие о жизни души, не оспариваются, так как с фактами не спорят, а замалчиваются. Современный нам материализм не имеет ничего общего с научным методом, хотя все еще используется для политических целей. В ряде стран материализм стал государственной философией и поддерживается правителями этих стран, так как бездуховное население послушнее. Сами правители прекрасно понимают, что Вселенная много больше, чем только материя, и делают из этого практические выводы. Так, например, проблемы жизни вне тела и другие трансцендентальные феномены изучаются в специальных государственных институтах. Труды эти держатся в строгом секрете от населения. Это понятно, так как здесь наглядно доказывается, что какая-то часть человека может выходить из тела и жить вне какой-либо связи с материей. Мир устроен разумно, а не случайно. Не видеть этого можно, только буквально закрыв глаза, примеры на каждом шагу. Эту целесообразность материи видел и один из творцов материалистических теорий, Карл Маркс. Для него существовала только материя, а очевидную для всех изменяемость в природе и эволюцию растительного и животного мира он объяснял существующему материи свойством саморазвиваться. Что значит это свойство и откуда оно, Маркс не объяснял. Один из философов, отвечая материалистам, сказал: «Можно, конечно, думать, что все во Вселенной сложилось как-то само собой, без участия высшего разума. Но тогда можно думать, что после взрыва в типографии буквы, попадав на Землю, сами собой сложились в полный текст британской энциклопедии». Языки всех народов Земли свидетельствуют о том, что в мире существуют понятия материальные и понятия духовные. Есть вещи, которые можно измерить и взвесить, можно видеть, слышать, воспринять одним или всеми нашими органами чувств. И есть понятия другого порядка – любовь, ненависть, сострадание, зависть, желание, отвращение, чувство совести, стыда. Ни взвесить, ни измерить их нельзя, но все они существуют и более реальны и более важны, чем все вещи и понятия мира материального. В книге Сент-Экзюпери «Для детей и взрослых. Маленький принц» есть чудесная фраза: «Самое главное для глаз невидимо». Лучшие умы человечества видели духовную сторону мира и верили в Бога и в бессмертие души человека. Все великие философы древности, включая Платона и Сократа, верили в бессмертие. Платон учил: «Душа человека бессмертна, все ее надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни». Верующими людьми были Ньютон, Галилей, ближе к нам – Паскаль, Пастер, Эйнштейн, основоположник науки о мозге и психике Иван Петрович Павлов, наши русские писатели и мыслители, такие как Толстой, Достоевский, Соловьев, а теперь Солженицын. Лев Николаевич Толстой сказал: «Не верит в бессмертие души лишь тот, кто никогда серьезно не думал о смерти». Люди, живущие простой трудовой жизнью, особенно люди, близкие к природе, инстинктивно чувствуют присутствие Бога. Большие умы подтверждают это чувство своим знанием. А они чувствуют и не верят обычно те, кто посредине, от одного ушел, а к другому не пришел. Есть чудесная английская поговорка: «Поверхностное знание очень опасно». Это очень верно. Не верят те, кто не думает серьезно. На такой вопрос, заданный ему журналистом, хорошо ответил Солженицын: «Я думаю, что ощущение присутствия Бога доступно каждому человеку, если он не будет давать себя замотать суетой ежедневной жизни». Это ответ на то, почему многие не верят. Не думают, нет времени на то, чтобы подумать. Многим вообще свойственно замечать только то, что бросается в глаза, только то, что реально ощутимо. Невидимое, хотя и безусловно существующее, игнорируется или просто не замечается. Человек увидит, что умерший перестал двигаться, перестал дышать, глаза остановились. Это все, и прошел мимо, не останавливаясь, не подумав и не сделав для себя никаких выводов. А ведь когда вы стоите рядом с умирающим, вы ясно чувствуете, что происходит что-то невидимое, происходит что-то глубокое и большое, для нас необъяснимое. Жуковский написал стихотворение «На смерть Пушкина». Оно было написано в 1837 году, а опубликовано почему-то только много лет спустя после смерти Жуковского. Вот это стихотворение. Он лежал без движения, как будто по тяжкой работе, руки свои опустив, голову тихо склоня. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманием, мертвому прямо в глаза. Были открыты глаза. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, что выражалось на нем. В жизни такого мы не видали на этом лице. Не горел вдохновение, пламень на нем, не сиял острый ум. Нет, какой-то мыслью, глубокой высокую мыслью, было объято оно. Мнилось мне, что ему в этот миг предстояло, как будто видение, что-то сбывалось над ним. И спросить мне хотелось: что видишь? Известно также немало случаев, когда человек, мужчина или женщина, вдруг просыпается ночью и чувствует, что около него стоит его мать, жена или муж, находящиеся в это время очень далеко. А потом выясняется, что этот близкий ему или ей человек умер как раз в тот момент, когда проснувшийся ощутил его присутствие рядом с собой. Уже давно были свидетельства, что в момент смерти душа умершего может преодолеть любое пространство и посетить своих близких, любимых, живых, которые видят, слышат, а чаще только чувствуют присутствие умершего. Животные иногда могут воспринимать невидимое присутствие лучше людей. Кошка выгибает спину, ее шерсть поднимается дыбом, собака начинает лаять. Было много разных наблюдений, говорящих о жизни души. Вера в это никогда не покидала людей. А теперь, за последние 15-20 лет, верования в продолжение существования после смерти получили и объективное подтверждение. Было сделано много новых открытий. Современные методы реанимации, возвращения жизни недавно умершим, приподняли завесу и позволили бросить взгляд по ту сторону. Оказалось, что и после смерти тела жизнь продолжается. Многие из врачей и психологов начинали свои наблюдения и размышления, будучи скептиками, не верившими в существование души. Они встречали новое с недоумением и изумлением, но, видя все новые случаи, в корне меняли свое мировоззрение. Еще совсем недавно лишь немногие ученые осмеливались высказывать мысли, не согласные с официальной доктриной материализма. Но наука не стоит на месте, люди узнают то, чего раньше не знали. В настоящее время у ученых, изучающих проблему смерти, нет никаких сомнений в продолжении жизни после смерти тела. Происходит пересмотр основных научных теорий. Отрицается даже сама первичность материи. Подвергается пересмотру и наше понимание сути жизни и смерти. Мы стоим на грани двух эпох. Эпоха материализма уходит в прошлое. На смену ей приходит совершенно другое миропонимание. Вселенная не только материя, а много больше.